7 июня общество «Дружба из Кореи», штаб-квартира которого находится в Испании, выступило с заявлением, а Институт современного корейского вопроса в префектуре Эхиме в Японии предъявил текст протеста в южнокорейское посольство в Японии. Они осудили южнокорейских правителей, которые заманили и похитили целую группу северокорейских девушек.